Глава 9. «Обезьяны!» — проворчала Момби, как только мы вышли на улицу. «Крылатые, бескрылые, разницы нет. Все они та еще головная боль. Давай-ка убираться отсюда, пока они не передумали. После такого денька я бы не отказалась от массажа ног». Она одарила меня коварной улыбкой, обнажая покрытые налетом кривые зубы цвета заплесневелых кукурузных чипсов. «Вы там были неподражаемы!» — воскликнула я. «Никогда не слышала, чтобы так красиво говорили. Я ведь раньше не верила, что вас это действительно беспокоит». Момби отозвалась хохотом, перешедшим в сухой кашель. «О, умоляю!» — прохрипела она, восстановив дыхание. «Ты правда купилась? Сомневаюсь, что даже сама королева хоть слову поверила. Но, видишь ли, мы с Лулу давние знакомые. Сегодня, по меньшей мере, третий раз я попадаю на обезьяний суд, а в итоге всегда одно и то же. В конце концов, в глубине души она всего лишь жирная служанка. Нужно заставить обезьяну почувствовать власть над тобой. Позволить провести свой маленький самосуд, вызвать пару слезинок, чтобы показать уважение». Я скептически взирала на нее, коря себя за то, что поверила в бред сивой кобылы, который колдунья несла перед судом. Но таким ли бредом это было? С Момби никогда ничего не знаешь наверняка. «Но...» — начала была я и сразу же замолкла. «Меня сейчас не волнует, была Момби честна или нет. Хватит играть в игры. Просто расскажите, что происходит?» — потребовала я у колдуньи. «После всего, что я для вас сделала, я заслуживаю хоть немного честности». Мы добрались до узкой извилистой лестницы, ведущей вниз, в деревню. Момби глубоко и прерывисто вздохнула, когда осознала, что сейчас должна будет спуститься по ней. «Ух ты! Ну не чудесно ли?» — протянула она. Казалось, я унизила Момби, когда обхватила рукой ее талию, не позволяя упасть. Но я переживала, что если не уроню Момби, то точно переломлю ее пополам. И мы начали медленно, осторожно спускаться сквозь кроны деревьев. «Где вы были?» — спросила я. «Что случилось?» Я жаждала знать, что произошло, но в то же время боялась услышать ответ. «После того, как...» Я замолчала на полуслове. Не получалось сказать. После того, как я провалила задание, после того, как бросила всех, позволила Дороти сбежать и остаться в живых. Я знала, что не виновата в этом. Ничего бы все равно не изменилось. Если верить волшебнику, единственный способ убить Дороти — забрать сердце железного дровосека, украсть мозги страшилы, отобрать храбрость льва. Детали, которые Момби и Орден как-то не удосужились сообщить. Но не важно, что известно сейчас. Тот факт, что я не смогла выполнить свое задание и сбежала, разъедал душу с того момента, как я покинула Изумрудный дворец. «Скажем, все пошло не совсем так, как планировалось», — сообщила Момби. «Но, думаю, это ты и так знаешь». Она уныло поглядела на меня. «Сначала все было прекрасно. Превосходно. Пока ты пыталась разобраться с Дороти, а я создавала вокруг дворца силовое поле, чтобы заблокировать ее магические способности, Гламора, Аннабель и остальные члены Ордена решили избавиться от механизмов Глинды. Она спрятала их по всему городу, чтобы хранить и преобразовывать магическую энергию, выкопанную в стране живунов. Именно благодаря тому, что их миссия прошла успешно, во все земли королевства внезапно начала возвращаться магия. Я кивнула. Большую часть этой информации я и так уже выяснила, но хотелось узнать обо всем из первых уст. «А потом?» — спросила я. «Потом? А сама-то как думаешь? Ты провалила задание. Мы продолжали делать то же, что и всегда. Сражались, чтобы спасти тебя и не позволить никому увязаться следом. Пытались помочь сбежать, как только могли». «Спасибо», — просто сказала я. «Нам не нужна благодарность», — Момби закатила глаза. «Нам нужна ты. Лично я, не задумываясь, бросила бы тебя прямо там, если бы не знала, как ты важна. Радуйся своему везению. Эту битву нельзя было назвать справедливой или забавной. Противников оказалось слишком много. Глинда, прихвостни льва, железные солдаты. Казалось, сражение длилось несколько суток. Может, так и было. В какой-то момент я уже не могла сказать, с кем мы боремся. Часть нападавших была людьми Дороти, а другая...» Она покачала головой. «Черт! Может, под конец мы воевали друг с другом? Не знаю». С этими словами колдунья испустила протяжный вздох. Мне показалось, будто мое сердце просто взяли и растоптали. Но Момби не ответила на один действительно важный вопрос. «А что с остальными?» — поинтересовалась я. «Там царил хаос. Меня, Нокса и Гламору оттеснили от остальных членов Ордена. Нас окружили, загнали в угол. Их было слишком много. Ты же видишь, в каком я сейчас состоянии? Там я выглядела не лучше, но и они тоже. Скажем, Гламоре понадобится провести немало времени в салоне красоты, чтобы вновь привести себя в порядок и стать чистенькой да красивенькой. Сдаваться мы не собирались. Не так просто. Так что я перекинула нас оттуда прочь. Это был единственный вариант — попытаться перескочить обратно в пещеры. Но телепортация — штука нелегкая даже в лучшие дни. А уж если переносить сразу нескольких человек, да на такое расстояние...» Она протяжно присвистнула. «День был определенно не лучшим, а я не в форме для колдовства. Все пошло не так». Я не выдержала и торопливо спросила. «Что случилось с Ноксом? Просто скажите мне». «Дай-ка объясню вот что», — покосилась на меня Момби. «Когда я телепортируюсь, я прохожу через совсем другое место. Пожалуй, можно назвать его своего рода лимбо. Оно не особо приятное, но там так мало находишься, что даже не замечаешь, где побывал. Но не в этот раз. Я потеряла точку отсчета. Часть заклинания, которое переносит именно туда, куда направляешься, и не смогла удержать остальных. Прежде чем удалось хоть что-то понять, я застряла в лимбо, а Нокс с Гламорой пропали. Они не умеют телепортироваться. У них нет хватки и чувства направления. Они могут быть теперь где угодно». Полагаю, до сих пор болтаются где-то в межпространстве, пытаясь выбраться. Я выдохнула, до этого момента даже не осознавая, что шла, задержав дыхание. Не лучшие новости, но, по крайней мере, это означает, что Нокс еще жив. Возможно. «Мы должны их найти», — заявила я. Мы, наконец, достигли последней ступеньки, тянувшейся по дереву лестницы, и Момби осторожно сошла на площадку. Она вывернулась из моего захвата и уставилась на меня испепеляющим взглядом. «Думаешь, я этого не знаю? И как ты предлагаешь поступить?» «Нужно вернуться и найти их. В Междумирье или где там еще?» «Вернуться? Так это не работает. Это тебе не выходные на природе провести. Нельзя туда войти, пока не заявишь, где будешь выходить. Именно так и застревают. И говорю тебе, как человек, который проторчал там значительно дольше, чем собирался, я не желаю так рисковать, особенно пока мы не знаем, где они. Ведь есть вероятность, что никто нигде и не застревал. Нокса и Гламору могло выкинуть в любой точке страны ОС в тот самый момент, когда я потеряла их. Нельзя сказать наверняка». Ответ меня не порадовал. «Но да, Момби права. И все же я ни за что не отступлюсь от поисков Нокса, хоть вслух этого не скажу. Чувствую я, колдунью не порадуют мои приоритеты». «А как же выбрались вы?» — вместо этого спросила я. «И как узнали, что идти нужно сюда?» «Ой, а не слишком ли много вопросов? Может, и у меня есть парочка?» — язвительно возразила Момби, а потом замолчала и вздохнула. «По правде говоря, я не знаю», — добавила она, скривившись, словно ей было больно признавать, что она чего-то не знает. Или колдунья действительно испытывала физическую боль? «Там ты находишься словно под водой. Или скорее в иле. Место это темное и ледяное, как прощание фей. Там даже собственных пальцев не видно. А еще там водятся существа. И я говорю не о котятах. Злые, отвратительные существа. Такие, от которых бросишься без оглядки, даже если увидишь в зоопарке. Правда, во тьме рассмотреть их невозможно, они просто шипят тебе в ухо, пускают слюни и прикасаются к тебе. Я суровая старая колдунья, но и я их боюсь. Хочешь правду? Я уже была готова попрощаться с жизнью, щелкнуть выключателем в этом старом мешке с костями и сыграть в ящик. Знаешь, есть для этого одно заклятие, и я чуть было им не воспользовалась, чтобы окончательно сдаться. Но тот увидела тебя». Я отшатнулась от удивления. «Меня? Нет, я тут просто шутки шучу». «Конечно, тебя. Не удивляйся. Ты не моя любимица. Но я обрадовалась, увидев тебя там, посреди пустоты, в кромешной тьме, яркую, словно день. Поэтому я пошла следом. Видение вскоре исчезло, но это уже было неважно. Я нашла, за кого зацепиться. Пришлось частично вынюхивать, куда идти, и вот я оказалась тут. Предпочла бы, конечно, местечко, где поменьше мартышек, но бедному довору всякая одежда впору. Согласна?» Я попыталась осознать ее слова, пока шла к люксу принцесс. Момби ковыляла следом. Что бы значило ее видение? Я каким-то образом, даже не думая о том, послала ведьме сигнал. Когда мы, наконец, добрались до нужного домика, я все еще размышляла, как найти Нокса и остальных. Момби целую вечность перетаскивала свое измученное тело по веревочным мостикам и подвесным платформам деревни обезьян, и теперь солнце уже клонилось к горизонту. До меня вдруг дошло, что день начал сменять ночь с завидной регулярностью. Интересно, кто переворачивает великие часы? Дороти порой делала это так редко, что казалось, будто один день длился целые годы. Я положила ладонь на дверную ручку и застыла на месте. «Прошу прощения». «Просишь прощения? За что?» «За то, что бросила вас. Облажалась. Если бы не я...» Момби закатила глаза и пренебрежительно покачала головой. «Слушай, мелкая, ты была хороша. Не убила Дороти, но она теперь в бегах, а это начало. Я знаю, что ты сотворила с железным дровосеком. Хорошая работа. Магия вернулась в наши земли, по крайней мере, на данный момент. Мы разрушили весь этот идиотский город, пока были там, просто чтобы показать Дороти, на что способны. Выкурили принцессу из дворца, надеюсь, навечно. К тому же... Момби вскинула бровь. Не только нас потрепало. Я с удовольствием расцарапала прекрасное личико Глинды. Как же долго я этого ждала. Так что встряхнись, девочка. Могло быть и хуже. Момби легонько похлопала меня по руке. Я понимала, что чувство вины не исчезнет окончательно вот так просто. Оно будет мучить меня до тех пор, пока я не увижу Нокса целым и невредимым. Надеюсь, он не ненавидит меня за позорный побег. Узнав, что старая колдунья простила меня, я все же обрадовалась, натянуто улыбнулась и распахнула дверь, мечтая рассказать Питу обо всем, и разочаровалась, когда осознала, что исполнить желание не удастся. Пита в комнате не было. Вместо него на полу, скрестив ноги, сидела Озма и развлекалась игрой в веревочку, используя для нее непонятно где найденный старенький шнурок. Она была столь погружена в игру, что даже не заметила нашего прихода. «А-а-а!» — угрюмо протянула Момби. «Ты? А что? Мальчишка уже спрятался?» Эти слова привлекли внимание Озмы. Она подняла взгляд и показала Момби язык. «Уходи, ведьма!» — заявила принцесса. «Ты не моя мама!» Стоило бы гордиться Озмой, но я была слишком занята. В энный раз злилась, что втайне от меня держали еще одну новость. «Конечно! До недавнего времени я не подозревала, что мальчик еще может выбираться из тела принцесски, но новость не особо удивила. В конце-то концов, это не имеет большого значения. Правда?» «Очевидно, имеет. Мне уже тошно постоянно блуждать в неизвестности», — возмутилась я. «Вы должны были рассказать мне все. Эта информация пригодилась бы». «Ты еще многого не знаешь, да?» — усмехнулась Момби. — «На войне тебе говорят лишь то, что необходимо для выполнения задания, и вопросов ты не задаешь. Тогда, если тебя поймают и будут пытать, ты не сможешь выдать ничего важного». — «Теперь все по-новому», — ответила я, подвинувшись ближе к Момби. — «Если я буду участвовать в вашей маленькой революции, то только на равных, а не в качестве глупой пешки. С этого самого момента вы рассказываете мне все, а я уже сама решаю, верить этому или нет». Момби взглянула на меня совершенно спокойно, словно и не поняла всей важности предложенной сделки. «Ладно», — согласилась она, — «все равно секретов уже не осталось. Но если я вдруг припомню что-нибудь, то обязательно дам знать. А пока моим старым косточкам нужно отдохнуть». Она бухнулась в мой гамак и потянулась. «Теперь у меня есть милое местечко, чтобы подлечиться. Пусть обезьяны сколько угодно уверяют, что ненавидят магию, но если в этих кроватях нет ни капли колдовства, то не звать мне себя больше ведьмой. Хотя жаль...» Колдунья махнула рукой в сторону Озмы. «Я с таким нетерпением ждала, когда смогу позволить мальчишке сделать мне массаж ног, как в старые добрые времена. Он был так хорош!» «Не понимаю я Момби. Порой она кажется почти человечной, а потом, в такие минуты, как сейчас, вдруг нет. Она вырастила Пита. Может, конечно, в весьма необычных условиях, но все же, по существу, она была его мамой и не видела Пита уже много-много лет. А теперь, когда выдался такой шанс, кажется, даже не боится его упустить. Когда я видела мать последний раз, она сидела на пассажирском сиденье красного побитого Камаро Тони Лингенфорда и уезжала прочь от нашего дома. Она прекрасно знала, что скоро начнется торнадо, но даже не оглянулась посмотреть на меня. «Кем для вас был Пит?» — спросила я колдунью, ощущая, как пылают щеки. «Мальчишкой, который делал массаж ног? Вы о нем совсем не волнуетесь?» «Что ж, логично. Он рассказал, как с вами жилось. Сказал, что с ним обращались как с дерьмом. А, только не повторяй опять эту слезливую историю», — простонала Момби. Ее глаза были прикрыты, голова откинута назад. И из-за этой показной расслабленности разговор раздражал меня еще больше. «Пытаешься сделать доброе дело для несчастного ребенка, а в ответ получаешь одну головную боль? Окажи мне услугу и оставь возмущение на тот день, когда в стране не будет войны!» Она распахнула глаза и внимательно оглядела меня с ног до головы. «Сейчас у нас есть и другие темы для разговора. В первую очередь, неизвестно, что в твои руки попала кое-какая вещица. Верно?» Я кивнула в ответ. Я все еще дико злилась на Момби, но понимала, что поговорить с ней нужно. Расстегнув сумку, выудила из нее первый трофей — механическое сердце железного дровосека. Оно по-прежнему билось, подобно часам, которые не имеют ни малейшего понятия, что время остановилось. Момби вырвала сердце у меня из рук и, проведя по нему пальцами и тщательно осмотрев со всех сторон, прислонила к груди. — Ты отлично поработала. — Смогла его достать, — одобрила колдунья. — Не только его, — поправила я, и, стараясь не особо показывать гордость за содеянное, вытянула из сумки хвост. Мы столкнулись со львом после того, как покинули изумрудный город. Теперь остался только страшила. Глаза Момби расширились от удивления. «Полагаю, мы хорошо тебя натренировали», — проговорила она, хватая из моих рук хвост. Колдунья растянула его, чтобы проверить, насколько он прочен, и постучала металлической частью сердца по зубам, словно пытаясь определить, из чего именно оно сделано. Я просто стояла рядом, нервничая и желая поскорее забрать назад свои трофеи. «Восхитительно!» — пробормотала она. «Волшебник точно не лгал. Они действительно магические, но я не могу прочесть наложенных на них заклинаний и не ощущаю никакой особой связи с Дороти. Кто зачаровал эти вещи?» Волшебник в то время был бессилен и не мог наложить даже простенькое заклинание, а особенно такие странные чары. Момби нахмурилась, ее брови практически слились в одну линию. «Интересно». «Что?» — поторопила я. «О, кто знает, кто знает! Молодец, что достала их! Кое-чему ты все же научилась!» Я протянула руку. Момби удивленно посмотрела на меня, но сердце и хвост отдала. «Кое-кто жуткий собственник», — заметила она. «Будь с ними осторожна! Мы не знаем, что могут делать эти предметы, а волшебнику я не доверяю». Я практически не слушала, убирая вещи обратно в сумку. «Итак», — продолжила Момби, — «ты все собрала? Ничего не забыла?» «Собрала?» «Ну, конечно. Пожитки. Что, думала, останешься здесь? Вечеринка в бассейне закончилась, сладенькая. Да и в любом случае, весело теперь уже не будет. ведь твоя игрушка сама упаковалась обратно!» Она кивнула головой в сторону Озмы. «Я права?» Я не стала признаваться в том, что, возможно, смогу вновь превратить Озму в Пита, когда пожелаю. У каждой порядочной девочки должны быть свои секреты. «Вы не в той форме, чтобы отправляться в путь», — сказала я в ответ. «Я?» — Момби рассмеялась. «А кто говорил обо мне?» «Мы обе знаем, что я ни для чего сейчас не в форме и останусь там, где лежу, пока не почувствую себя лучше». «Я не оставлю вас здесь вот так», — заявила я. Момби сухо усмехнулась. «О, нет! Оставишь!» — заспорила она. «И не думай, что я не собираюсь наслаждаться жизнью. Я заслужила небольшой отдых, раз даже сама это признаю. А вот у тебя как раз есть дела. Я хочу, чтобы ты отыскала многоцветку, дочь радуги. Она никогда особо не участвовала в наших делах, но помогала ордену раньше и поможет на этот раз. Многоцветка также сильно жаждет избавиться от Дороти, и у нее есть сила. Не удивлюсь, если остальные члены ордена уже пытаются ее найти». Приказами Момби я сыта по горло и совсем не уверена, что хочу покинуть комфортную и относительно спокойную деревню обезьян. С другой стороны, если Нокс направился на поиски этой радужной леди, я туда тоже хочу попасть. Как туда добраться? Я еще не решила окончательно, отправлюсь ли в новое приключение, но хотела услышать ответ. Ох, а вот это как раз проблема. Радужную цитадель не так уж просто найти. Обычно многоцветка просто открывает дверь, если желает увидеть тебя. К сожалению, сейчас у меня нет способа с ней связаться, так что тебе предстоит отыскать черный ход. Отлично. И как же мне это сделать? Радужная цитадель вращается, пояснила Момби. Именно поэтому она безопасна. Так многоцветке удается сбегать от Дороти, хотя ее огромная сила — лакомый кусочек. Единственный способ попасть внутрь без приглашения — найти черный ход. А с этой задачей никто еще не справлялся. Дороти как-то потратила целый год, обыскала половину королевства, назначила награду любому, кто сможет отыскать хотя бы зацепку, но ничего не вышло. В конце концов она сдалась. Полагаю, результат не стоил всех хлопот. Если Дороти так и не сумела найти его, как тогда смогу я? А ты и не сможешь, отозвалась Момби. Но это под силу ей. Колдунья поманила Озму пальцем. И иди-ка к милой старой Момби, сладко проворковала она. Но когда Озма даже с места не сдвинулась, закатила глаза, воскликнув: «Притащи-ка сюда эту лапулю!» Я осторожно взяла принцессу за руку, с опаской посматривая на Момби. Озма довольной не была, но и не сопротивлялась. «Вы же не причините ей боль?» — спросила я. «Нет, нет, нет! Она нужна нам!» — уверила Момби, пожирая принцессу голодным взглядом. «Пусть и полная дурочка, но силы сохранила. Где-то внутри. Знаешь же, она фея. И особым образом связана с источником силы страны Оз. Никому из нас такое не под силу. Если кто и сможет отыскать радужную цитадель, так это Озма. Ведь цитадель магическая. А Озма... сама магия. Девочке просто нужно пожелать найти радужную цитадель». «О, да! И удачи!» — согласилась я. «Не думаю, что Озма вообще хоть что-то желает. Разве что в ладушки поиграть». Момби проигнорировала мое высказывание и обхватила ладонями щеки принцессы. Казалось, Озма готова в любую секунду сорваться с места и сбежать от нее, но колдунья держала крепко. «Не бойся», — проговорила она, — «я всего лишь старая женщина, которая и мухи не обидит». Момби пристально уставилась в глаза Озмы и от напряжения слегка закусила губу. На лбу старухи начал образовываться маленький огонек фиолетового цвета. Колдунья убрала его, словно смахнула прилипшую грязь, и положила в ладонь, крепко зажав в кулак. «Просто стой ровно, дорогая, и закрой глаза!» Словно в трансе, Озма подчинилась. Я наблюдала за разыгравшейся сценой с неприятным, скребущим ощущением на душе. «Озма защищена от большей части магии», — невозмутимо пояснила Момби. «Но когда ты глупа, как пробка, определенные заклинания могут прекрасно подействовать». Она раскрыла ладонь, демонстрируя, что огонек энергии принял форму светящегося паучка сине-фиолетового цвета размером не больше 5-центовой монеты. Колдунья подхватила его извивающееся тельце и поместила на висок принцессы, откуда тот, посидев секунду, пополз ниже по скуле прямо к мочке уха. Наконец он забрался выше и забрался внутрь. «Фу!» — я скривилась. «Ой, не будь дурочкой!» — усмехнулась Момби. «Это скромное заклинание намерений. Она его даже не почувствует. Ничего оно не сделает. Просто подтолкнет в правильном направлении. Подумай об этом так. Если б я всю ночь напролет шептала тебе в ухо фразу «Я хочу пончиков», ты бы проснулась пламенно, желая съесть порцию. Разве не так? Заклинание не особо отличается от этого метода внушения. Просто я уже слишком стара, чтобы стоять над Озмой всю ночь, шепча указания на ухо. И не забывай, что она днем и ночью обожает носить на голове огромные цветочные наушники. Всего лишь подожди немного, и девочка сможет отвезти тебя в радужную цитадель. Иди следом и приглядывай по пути за принцессой, чтобы она не сиганула с какого-нибудь обрыва или не врезалась в стеклянную дверь. И ради всего святого, не дай ее кому-нибудь схватить. Знаешь ли, Озма гораздо важнее, чем кажется на первый взгляд. Я скрестила руки на груди. Итак, предположим, я соглашусь отправиться на поиски какой-то там цветки. Что буду делать, когда найду ее? Спросила я. Попросишь помочь отыскать Нокса и Гламору, не говоря уже об остальных членах Ордена, положение которых многоцветка сможет определить. Покажешь милые побрякушки, которые носишь в своей сумке, и посмотришь, что она будет с ними делать. Узнаешь, где скрывается Дороти, и отыщешь ее. Попросишь вернуть шаль, которую многоцветка взяла у меня во время прошлого визита. А, да, и пусть глянет на принцессу-дурашку. Она немного знает о магии фей. Теперь, когда мы наконец-то вырвали Озму из-под надзора Дороти, может, получится обратить заклинание, каким бы оно ни было, которое превратило мозги нашего обожаемого монарха в королевскую кашу? О, всего-то! Мне написать список, или ты запомнишь? Я оставила вопрос без ответа. Перевела взгляд с Момби на Озму и обратно, взвешивая варианты. Можно остаться здесь, или же самостоятельно отправиться на поиски Нокса, попытаться найти Страшилу и Дороти, не имея ни единой подсказки, где они находятся, или можно просто передохнуть. Зовите меня упертой, но как-то не хочется подчиняться Момби только ради исполнения ее приказов. Но что, если приказы на этот раз и есть правильное решение? «Замечательно», — сказала я ей. «Я пойду, но сделаю это не ради вас, а ради Озмы». Я посмотрела на принцессу. если есть хоть малейший шанс вернуть ей разум, я его не упущу. А еще ради Нокса. Но Момби об этом знать не обязательно». «Мне плевать на твои мотивы», — заявила Момби. «Иди уже! Я найду вас, когда приду в норму». «Идти? Уже?» — изумилась я. «Нельзя подождать до утра?» «Конечно нет. Уйдешь посреди ночи, и никто не заметит, не задаст лишних вопросов. Скрытность, голубушка моя! Даже здесь, среди обезьян, никогда нельзя быть уверенным, что за тобой не следят. И вообще...» Момби окинула комнату многозначительным взглядом. «Я тут вижу всего два гамака, а нас трое. Где ты собираешься спать?» «Можно хотя бы попрощаться с Олли и Мод?» «Разве не видишь? Я слишком слаба и измотана для этой скучной болтовни. Никому ни слова. И если встретишь кого по пути, держи рот на замке и ничего им не говори, а лучше убей». К такому я не была готова, надеясь, по крайней мере, провести одну ночь на удобной кровати. Но Нокс где-то далеко. Ему нужна моя помощь. А паук, которого Момби запустила в ухо Озме, должно быть, уже взялся за дело, потому что принцесса устремилась к двери. Я понимала, все бесполезно. Кинула взгляд на кучу грязной одежды в углу и решила, что лучше оставить ее здесь. Когда я повернулась к Момби, она уже заснула и теперь шумно храпела. Пришло время отправиться в путь. Я последовала за Озмой. Мы вышли из люкса принцесс, и на этот раз я, взяв пример с мамы, даже не оглянулась.